Позднее, на традиционном совещании, князь Бексик успокоил императора, сказав, что несмотря на определенную самостоятельность, область Красных гор в новом качестве гораздо больше станет находиться в орбите империи, чем раньше, тем более, что и налоги оттуда пойдут, что очень кстати для нынешнего состояния казны. А наш генерал-адмирал, к счастью, гораздо более лоялен к трону, нежели покойный императорский дядюшка, задумавший учредить Красное Королевство и очень удачно утонувший в бочке с пивом на празднике в пивном монастыре. Баккен, деревянный учебный японский меч катана. Глава 79. А потом периферийные монастыри встречали нас под копирку, ибо тут сработал так называемый монастырский телеграф. Нечто вроде голубиной почты, но вместо голубей тут были огромные ручные пчелы. При каждом монастыре был свой пчелиный вожатый, слабенький маг, заточенный на общение с летающей живностью. Пчельники пользовались огромным уважением, и даже разбойники из черных ворот не тронули своего пчельника, но локализовали пост пчелиной почты, снабжая его провизией, но не выпуская пчел на волю. Так что данный сегмент рейда можно было назвать триумфальным шествием имперского наместника, генерал-адмирала и прочее по своим новым землям. Самым интересным был пивной монастырь, где произрастали плантации хмеля и ячменя и где был буквально промышленный пивоваренный комплекс, где варилось пиво множества сортов, в том числе знаменитый черный монастырский нельк. Но главной достопримечательностью монастыря были отнюдь не пивоварни, а обелиск в виде огромной золотой бочки и печального рыцаря, стоящего рядом. Это был памятник прошлому генерал-адмиралу, утонувшим в бочке с пивом, на большом традиционном празднике «Ячменное зерно». История была, конечно, мутная, но Гагдарант меня просветил. У двоюродного дяди императора, после назначения его наместником Красных гор, взыграло самолюбие, переросшее в сепаратизм. Молодая на тот момент Багряная палата провела свою первую операцию по защите престола. Дяде-сепаратисту подмешали в нельк розовый дурман, мощный наркотик, скачкообразно повышающий сексуальную энергию и делающий принявшего его более, чем внушаемым. Стоил этот порошок по бриллиантовому весу, и за торговлю им и хранение полагалась смертная казнь. Две девицы, вертящиеся возле объекта, после того, как наркотик начал действовать, нашептали генерал-адмиралу, что на дне бочонка его ждет сама богиня любви, и он должен его поцеловать, а они вот прямо сейчас разденутся и нырнут к нему голенькие. Но он перед поцелуем должен глубоко вдохнуть, а то поцелуй будет долгим. Клиент нырнул, вдохнул и захлебнулся, а памятник теперь напоминает об этом печальном событии. Фей сказала мне, что этот дурман похож по действию на чары суккуб, и есть легенда, что древние алхимики, дабы создать это снадобье, должны были взять кровь суккубы. И эта ночь была у нас особенно бурной. Во время пира мастер-настоятель посетовал, что они никак не придумают девиз для надписи над воротами новой пивоварни, а я, вспомнив кучу хохм с конференции партии любителей пива, отдал им вариант девиза: «Много пива вредно, а мало скучно», чем привел слушателей в восторг. А потом, после пары литров черного нельга, выдал по памяти постулат на тему: «Чем пиво, лучше женщин». Народ после этого зачитывания буквально лежал на полу, и мастер-настоятель сказал, что прикажет высечь эту мудрость в камне. Ну а нас ждали серединные области Красных гор, куда пришлось двигаться по земле, ибо летать там мешало странное ПВО в виде непонятных гравитационных зон. Глава 80. К сухопутному походу я готовился серьезно, и в первую очередь меня интересовало, как поведет себя в бою новая техника. Инженеры и конструкторы моего мини-ВПК, созданного на территории моей столичной верфи, увлеклись созданием боевых парамобилей. Я не удержался и набросал несколько эскизов, и так появились VIP-экипажи с броней, держащей любую арбалетную стрелу, и снаряды малых и средних аркбаллист, и 4 единичных модели из экспериментальных я подарил князю и герцогу, намекнув, что опасаюсь лично дарить императору транспорт, минуя министерство двора. Сухопутный поход я отправился во главе отдельной моторизованной броне манипулы в составе 9 парабронеходов и 4 самоходных катапульт. Магосвязь функционировала хорошо, и если что, подмогу можно было вызвать. Монастырские дружины были в принципе нам не соперники, но все платунги были наготове к бою и с более сильным противником. На броне всех парамобилей стояла магозащита, как и на доспехах моих валькирий. Дорога шла по ущелью, что несколько нервировало, но вскоре ущелье вывело нас на плато, на котором находилась самая натуральная ярмарка. Шатры, парамобили, фургоны с прилавками, ковры с выложенным товаром, и все это на фоне гор, но уже не красных. За плато проглядывалось нечто вроде фермерского поселка. На нашу колонну не обратили особого внимания, ибо я не поскупился на маскировку, и мы были в глазах окружающих солидным купеческим караваном. Я с феей группой валькирий пошел пройтись по рынку. Тут был полный диапазон не только товаров из империи, но и заморских товаров, судя по всему, контрабандных в основном. И тут фея по магосвязи попросила меня обратить внимание на большой прилавок, заставленный корзинками и баночками. И не дожидаясь моих вопросов, сказала только одно слово – «Дурь». За прилавком активно торговали монахи в синих рясах и с отнюдь не монашескими рожами, и мы направились прямиком к ним. На территории моего княжества торговля любыми наркотиками каралась виселицей, и в наместничестве теперь действовали законы моего княжества, не ущемляя основных имперских. Я приказал манипуле выдвигаться для блокирования данного участка, а сам, сняв с себя и валькирий скрыт, после чего все мы предстали в униформе моей гвардии, подойдя к прилавку, рявкнул по поводу незаконной торговли, ответ на что монахи обнажили клинки, но больше ни в чем не преуспели. Фея наложила на них заклятие паралича, а девчонки быстро обезоружили. А тут уже запыхтели парамобили с десантом, и началась зачистка. На ярмарке было обнаружено еще 3 точки с наркотой, и везде этим занимались монахи из синего монастыря. Они, кстати, и составляли некую ярмарочную стражу, которую нивелировали мои морпехи. Торговцев же дурью публично повесили, а дурь публично же сожгли. После всех организационных действий ко мне пришла делегация от совета ярмарки, причем пришла с благодарностью и вопросом, как дальше быть, ибо синие, узурпировавшие тут власть, брали мало что плату за место, так еще и долю с выручки. Я обрадовал почтенных негациантов тем, что сохранил только плату за место и шот не буду взимать налога с выручки, но позднее мы вернемся к этому вопросу. Оставив тут один бронеход с десантом в качестве новой ярмарочной стражи, я занялся организацией рейда в синий монастырь, дабы выжечь этот приют скверны. Проводника нам дали фермеры, которые ненавидели синих, за грабежи, поборы и похищения женщин. Подойдя к монастырю, мы узрели обширные поля, заросшие селькулой, растением из которого и делали дурь. Проводник указал на строение за глухим высоким забором со сторожевыми вышками по углам, сказав, что там монахи держат пленных женщин, и он прости их спасти. Выяснив, что там находится не больше дюжины стражников, я послал туда 4 броневика, одному из которых приказал выдвинуться в тыл монастырю. Остальные заняли позицию на плантации, развернувшись бортом к монастырю, а в их тылу стали готовиться к залпу катапульта ИСУ. На монастырском здании мои артиллеристы испытали все виды горшков, и что порадовало, дешевые ядра оказались весьма эффективным боеприпасом. Стены они прорежали хорошо. Вышедшие из монастыря отряд причесали шрапнелью, а потом и осколочно-фугасными, ну и косилки с бронеходов добавили. А потом уже частично разбитое главное здание стали методично обрабатывать зажигательными горшками, пока монастырь не запылал. Пока шел бой, подошли разномастно вооруженные фермеры во главе со старостой, но на них противника не хватило. Тут мои морпехи привели освобожденных ими пленных женщин, которые, рыдая, бросились к отряду пейзан. Я принял от старосты присягу и сказал, что монастыря тут больше не будет, земля отходит фермерам, но все посадки селькулы должны быть уничтожены и запаханы, и ознакомил старосту с наказаниями за выращивание оного растения и его аналогов. А тут вернулся бронеход, посланный в тыл противнику, за собой он тащил на жесткой сцепке большой грузовой паромобиль. На нем мастер-настоятель синего монастыря пытался сбежать с казной и 2 смазливыми послушниками. Казну я реквизировал, не забыв выдать наградные всем участникам рейда, а монахов попросили им отдать фермеры. Они отвели их достаточно далеко, но вопли оттуда все равно доносились. Глава 81. Фермеры рассказали нам про желтый монастырь, некое загадочное место, ибо доступа туда не имел никто. Раз в 45 дней оттуда приходил караван за черным нельгом в пивной монастырь, и заодно забирались продукты, которые туда традиционно свозили окрестные фермеры, причем желтые монахи за все платили золотыми самородками. Все остальное время ущелье, ведущее к нему, было перекрыто огромным камнем. Были легенды про то, что когда-то давно, какие-то разбойники, привлеченные блеском золота, собрав большую банду, напали на желтый монастырь, но назад никто из них не вернулся, а сами монахи в следующий свой приезд сделали вид, что ничего не знают. «Ну что же», — подумал я, — «пойдем постучимся в дверку». Дверка была солидной скалой метров 20 высотой, и я приказал катапультам ИСУ сказать тук-тук-тук. Через четверть часа, когда я уже хотел постучать еще раз и посильнее, скала абсолютно бесшумно отодвинулась, и в открывшийся узкий проход вышло три фигуры в желтых рясах, которые тащили какую-то хрень, больше всего похожую на медицинский прибор из цивилизованного века. Фи присвистнула и сказала, что это блок-анализатор с капитанского мостика боевого корабля уровня крейсера и выше, без которого невозможно вступить в командование кораблем или эскадрой, и, судя по всему, анализировать будут одного молодого маркиза, князя и генерал, адмирала к тому же. Мы пошли к ним навстречу. Желтая троица подошла к нам с Фей, поставила на землю мини-портше с агрегатом, поклонилась и отошла на несколько шагов назад. Фей смело подошла к анализатору и защелкала переключателями. Серебристый куб радостно замигал разноцветными огоньками, и я почувствовал отток магической энергии, и Фей, судя по тому, как она поежилась, тоже. Гагдарант, ну как уж без него, сказал по магосвязи, что прибор определил нас, как членов экипажа, нашу энергию он опознал как родственную, запитался от нас, и теперь нас будут определять на ранге, и проверку должны пройти мы оба, иначе включится самоуничтожение, а грохнет тогда километров на 100 вокруг. Так заложено в программе инициализации. Из верхушки куба выдвинулся пьедестальчик, на котором зазывно замерцал силуэт пятерни. Фей, сказав, что она действующая офицер космофлота, хотела подойти первой, но я остановил ее и возложил длань на индикационную панель, и, честно говоря, зажмурился, и тут моя ладонь ощутила приятное тепло и легкий укол, после чего куб расцвел яркой иллюминацией, и прямо у меня в голове раздался бархатистый голос, сообщивший, что капитан-адмирала ждут на мостике, после чего вперед ринулась Фей, произвела те же манипуляции, поименовав ее командор-лейтенантом. Тот же голос поинтересовался у капитана-адмирала ее статусом, который был заявлен мною, как высший, куб выдал еще одну иллюминацию. Трое сопровождающих прибор преклонили колени, а на стене, перегораживающей ущелье, появились фигуры мечников в желтом, выкрикивающие здравицы. Желтый монастырь был местом последней посадки поискового рабокорабля казначейства. Корабль мотался заданными маршрутами по периферийным неисследованным планетам и искал залежи драгоценных металлов от золота до редкоземельных. Находя приличное месторождение, корабль приземлялся под скрытым, трансформировался в горнодобывающий комплекс, уходил под землю и приступал к добыче, набивая подземные хранилища готовыми слитками. После иссякания месторождения, корабль подавал шифрованные сигналы и ждал транспорт из метрополии. Комплекс спокойно добывал и складировал золото, месторождение он выбрал под ноль, но тут полыхнули звездные и магические войны. После большого сражения в этой местности, малость свихнувшийся искин корабля обработал разовым гипноизлучателем стоявший рядом монастырь, вывел на охранный режим горных дроидов, и монахи стали ждать пришельцев из волшебных миров, поклоняясь блоку-анализатору. Учитывая, что все монахи имели определенный магический уровень, поля магоэнергии хватило для поддержки искиноблока в спящем режиме. Главный искин корабля скис от мага-удара, но успел переключить по протоколу минимальные охранные функции на блок. Мостика, как и центрального поста, как таковых не было. Весь металл корабля и большинство оборудования, после истощения месторождения, был переработан в сейфовые склады и систему воротной скалы в ущелье, к которым мы с Фей, как признанные офицеры ВКС, имели теперь допуск. Гагдарант попросил нас с Фей возложить руки на блок и постоять так несколько минут, после чего сообщил, что Искин теперь является частью его структуры, а система самоуничтожения заблокирована, и доступ к ней имеет теперь только он и мы с Фей. Золотишко в слитках и самородках оказалось почти 20 тонн, 12 тонн слитков и 7,5 тонн самородков, и я решил 5 тонн самородков, как налоги за нынешние годы и будущие 10 лет, как преданный подданный империи, презентовать лично императору. Про космическую подоплеку мы, естественно, распространяться не стали, и слитки я тоже не стал афишировать. При монастыре была небольшая златокузница, и помимо большого месторождения, выработанного под ноль на данный момент, была еще средненькая золотая жила, которую монахи потихоньку разрабатывали старинным способом, то есть вручную. Так вот, в этой самой златокузнице я официально приказал начать чеканить золотые монеты своего княжества, на что имел полное право согласно старому императорскому эдикту, хотя на самом деле основную массу чеканили дроиды в одном из сейфовых казематов. А через неделю император в сопровождении главного казначея, двух гвардейских офицеров и капитана княжеских морпехов обходил небольшую колонну фургонов, в каждом из которых, расфасованные по сундукам, находились золотые самородки, по тонне в каждом фургоне. Фургоны, как выяснилось, тоже были подарком. Император пожаловал капитана гвардии полковником и пригласил отобедать. Во время обеда морпеха спаивали аж три смазливых фрейлины, и уже потом в будуаре пьяненький полковник проболтался, что генерал-адмирал оставил себе треть золота, найденного в монастыре. Не ведали светские шлюшки, что морпехи лопали килима с кастрюлями, и споить морпеха вином, пусть и самым лучшим, было нереально. Глава 82. Меня очень заинтересовали и приятно удивили здешние фермеры. Как выяснилось, в самом сердце Красных Гора была большая фермерская долина, где существовали крепкие фермерские хозяйства, с мощной мясомолочной и злаковой составляющей продукции ионы, снабжающих монастыри. Но вот внешний рынок активно окучила торговая группа купцов хитрованов зерно. Пользуясь тем, что традиционно консервативные фермеры не знали реальных цен во внешнем мире, купчики скупали сельхозпродукцию, причем весьма неплохую, по супердемпинговым ценам. На мельничных станциях, находящихся на главных перекрестках внутренних дорог, помимо мельниц, элеваторов, ледников, хранилищ и лавок, были закупочные пункты. Но купцы действовали по старинке, они дожидались урожая, а потом его скупали хитрыми ценами, за счет своей монополии. Я же, пользуясь земным опытом, ввел систему предзакупок урожая по фиксированной цене. Гагдарант прислал аватару управляющего с платунгом охраны, и процесс пошел. Когда купчики из кумпанства, зерно не понимая, с кем связались, попытались осуществить нападение на фургоны княжеского управляющего. Это было вне зоны ПВО, и супостатов парализовали заклятием, погрузили в цепелин и отвезли прямым ходом в багряную палату, куда позднее после еще одного противоправного действия переместилась вся верхушка кумпанства. А дело было так: мастер Хорт, брутально вальяжный усач, аватара управляющего, изображал из себя ловеласа, и обиженные владельцы зерна подослали управляющему парочку медовых ловушек в лице парочки смазливых служанок, у которых была задача отравить конкурента. Учитывая то, что все злыдни были под контролем Гагдаранда и фей, диверсия была обречена на провал вдвойне, ибо отравить аватару — это была катахреза. Девиц взяли с поличным и на горячем в момент подсыпки ядов завтрак управляющего. И на этом кумпанство зерно закончило свою деятельность. Имперская фискальная служба конфисковала все имущество криминальных торговцев на территории империи, но это, что было в Красных Горах, перешло к моему княжеству. Гагдарант буквально штамповал аватары торговых агентов, и данный сегмент торговли сельхозпродуктами стал ощутимым довеском к хозяйству княжества Гаг. Кстати, я приказал начать строительство консервного комбината, изначально с упором на тушенку и сгущенку. Тут же ностальгически вспомнился старшина Тарасюк из прошлой жизни, который мог в ряде постколониальных стран выменить на сгущенку хоть танк, хоть жену премьер-министра. Как никогда по него сказал один политработник: удивительно изворотливая личность, хорошо хоть, что комсомолец. Что, кстати, старшина постоянно подтверждал на личном примере. Например, во время погрузочно-разгрузочных работ, весьма распространенных в армии, Тарасюк всегда оказывался в кузове автомобиля, и пока большинство его сослуживцев таскали круглые и катали квадратные, он мирно подавал носильщикам груз сверху, не напрягаясь и имея кучу перекуров. Сгущенка и тушенка в жестяных банках в этом мире были почему-то неизвестны, а у меня на верфи было серьезное жестяное производство, которое вошло в кооперацию с обновленным кумпанством зерно. Так что Гагдарант запатентовал данные продукты, и производство закипело. Тушенку сметали армейцы и моряки, а сгущенка стала деликатесным продуктом, так как я разработал сорта с фруктовыми добавками, вернее, велел разработать. А кондитеры просто сошли с ума от сгущенки, причем диапазон их отношения к новому продукту был чрезвычайно широк, от восхищения до ненависти. Короче, как сказал некогда лейтенант Акимов: кто махнет носок дырявый на молочных двух коров, кто в трофеях супердока, кто у нас минер от бога. Это наш хороший друг, бесподобный Тарасюк. И сразу взгрустнулось, и вспомнились ребята, живые и мертвые, одинаково сейчас далекие отсюда. Кто-то пропал вместе с вертолетом в джунглях, другой исчез в пламени взорвавшегося танкера с бензином, третий с простреленными ногами, остался прикрывать товарищей от погони. Через год после того, как нашу группу расформировали, от нее осталось всего трое, составивших потом костяк белой перчатки. Но хватит о грустном. Тут разведка сообщила, что вышла к красной плеши, так что дела требуют присутствия командира. Глава 83. Рядом с дорогой, ведущей вглубь Красных гор, моя разведка наткнулась на большущую красную плешь, местную магическую гравитационную ловушку, делающую невозможным свободные полеты дирижаблей в этой местности. Разведка передвигалась на специально оборудованном парамобиле, скомпонованным мной в память о старой доброй БРДМ-2 РХБ и желтых патрульных машин легиона из обитаемого острова. Я напичкал 3 бронефургона амулетами, артефактами и датчиками, подобрал экипаж из морпехов со слабенькой магией, и спецплатун к магической разведке стал сканировать заданные сектора. Вокруг плеши был магический фон, опасно сильный рядом с ней и практически неопасным в остальном метрах. При контрольном обстреле из косилки стрелы, подлетая к плеши, либо деструктировались, либо с огромной скоростью вбивались в скальную поверхность. Тут же был поворот в узкое ущелье, называемое местными ущельем смерти. Судя по всему, красная плешь ранее перекрывала этот проход, но после недавнего землетрясения сдвинулась. Гагдарант сказал, что это означает не магическую аномалию, а явно дело рук человеческих. И у этих ловушек должен быть единый центр управления. Ну а сейчас мы решили проехать по ущелью смерти. Как и ожидалось, горная дорога вывела нас к монастырю. В гостеприимно распахнутых воротах белели костяки в истлевших остатках рясы с ржавыми мечами навек оставшихся, в сжатых пальцах скелетов. Сильного магического фона не наблюдалось, и платунг разведчиков пошел вперед. Этот монастырь оказался кладезью тайных открытий. Во дворе стоял обелиск с самолетом и статуей девушки у подножия. В самолете я с изумлением узнал знаменитый истребитель Зеро. Даже фрикадельки на крыльях присутствовали. На черном камне обелиска были выбиты иероглифы, и рядом с ними перевод на общий язык. Одинокий Зеро качнул крылом, пролетая над обнаженной гейшей, стоящей в фурока. Самолет и летчик растворились в небе. Их судьбы уже разбились, подобно падающей яшме. И не знают они, что пилот божественным ветром вонзится в линкор гейдзинов. А гейша, как лепесток сакуры, попавший в хибати, обратилась в пепел в Нагасаки от адского огня заморских якаев. Интересные у меня тут земляки, подумалось мне. Потом мы проследовали в здание, и там странности продолжились. В трапезной за большим столом сидели скелеты местной братьи, в кельях и коридорах тоже были костяки. Живых тут не было вообще. Но это было еще не все. Фия внезапно схватилась за виски и изумленно сказала, что тут где-то есть пост космической связи ее флота, и с ней, как с офицером флота, связался Искин поста. Мы спустились в подземелье, и ведомые феи вышли к тупику с остальным люком с кремальерами. Замигал уже привычный силуэт ладони, фея приложила к нему руку. Я на всякий случай напитал энергией заклятия исцеления, в стене зажужжало и защелкало, и люк открылся. За ним был стол с пультами и экранами и парой кресел перед ним, пустыми на этот раз. Искин доложил фей, как самому старшему по званию офицеру космофлота, о том, что связи с флотом и другими постами нет уже 790 лет, и поведал о трагедии, которой он был свидетелем. Ремонтный дроид, пока еще мог работать, установил по всему монастырю датчики слежения. Так вот, несколько сот лет назад, рядом с монастырем, в горах образовалась пространственно-временная аномалия, и на ее месте появился странный человек со странным механизмом, являющимся древним летательным аппаратом. Он стал послушником, но попросил разрешения в качестве послушания поставить памятник своим погибшим друзьям, в чем ему помогали младшие послушники. А потом он заболел и умер, после чего в монастыре началась эпидемия, после которой монастырь обезлюдил. Монастырь, к счастью, проповедовал аскезу, самоустранился от внешнего мира и был практически кондоминиумом, жившим на самообеспечении, тем более, что красная плешь перекрывала дорогу, то есть эпидемия не вышла во внешний мир. В одном из помещений рядом с постом нашлись приборные контейнеры. Мы с ней загрузили туда оборудование и отправили его под скрытым в фургоны для дальнейшей транспортировки на Киров и дальше в свой новый замок в Желтом архипелаге. Там я решил сделать свою запасную столицу. Мое последнее приобретение было слишком близко к имперскому центру, а к Желтому архипелагу я окончательно прикрепил одну бездну и эскадру Флинт из бывших Корсар. Зеро, японский истребитель Митсубиши А6М0. Фурака, японская катка для купания. Хибати, миниатюрная японская печка. Йокай, демон в японской мифологии. Глава 84. Не успели мы отправить оборудование, как пришло сообщение от одной из аватар управляющего Гагдаранда, что его не допускают в монастырь Солнечной Тени без подтверждения наместником его легитимности. Мне стало забавно, и я отправился подтверждать легитимность аватары, да и свою тоже. Монастырь Солнечной Тени был главным экспортером томатов, которые на континенте росли только тут. У монастыря была солидная монастырская дружина и большой парк паровой сельхозтехники. Катарач, при нужде, превращалась в боевые колесницы Леонардо да Винчи. Монастырь был окружен помидорными плантациями, на которых работали монастырские пейзане, послушники и паровые комбайны. Увидев помидоры, на ветках, в корзинах и контейнерах, я сразу захотел кетчупа. Колонну моих бронеходов встретил почетный караул мечников в рясах цвета томатной пасты, а впереди них шел низенький румяный типус с большой головой, чем-то напомнивший сеньора помидора из Чиполлино. Это был мастер-настоятель Солнечной Тени Томт. Стильнув внезапно цепким и умным взглядом по нам с Фией, он поклонился и сказал, что монастырь Солнечной Тени готов присягнуть светлейшему князю и наместнику. Монастырь торговал своими помидорами, торговал дорого и мог производить еще больше, но местные томаты плохо хранились в магическом стазисе, и посему на плантации их была четырехпольная система, то есть засевалась четверть посевных площадей. И я сходу предложил мастеру Томту совместное предприятие по производству кетчупа, томатной пасты и томатного сока, причем он может продавать свежие помидоры на сторону, но засевать теперь будет все площади. С него свежие томаты на переработку, а моя сторона строит производственные мощности, организовывает само производство и продажи готовой продукции, всего за 90% прибыли. Дальнейшая торговля долях напоминал торговлю Бендера с Кисой в Абьяниновым, одоли в сокровище мадам Петуховой с примесью одесских анекдота, типа «Скажите, килограмм ваших помидоров в мой кулек влезет?» «Мой килограмм влезет». В конце концов мы пришли к консенсусу. 85 мои, но туда входит ленный взнос вассала и имперские налоги. И мы, довольные друг другом, переселись кошмы скучных торговых разговоров на роскошный пиршественный ковер. Во всех блюдах, естественно, присутствовали томаты. В памяти отложились фаршированные сложным фаршем, сыром и грибами помидоры и томатный сорбет из десерта. Потом мы поехали смотреть поля и выбирать месть для комбината помидор. Зелень и тугая алость, вкупе с одуряющим запахом, важно фырчащие томатоуборочные комбайны и все это под жарким солнцем, создавало непередаваемые ощущения. А тут к важным гостям подкатил комбайн, на стреле которого висел огромный помидор. Мастер-настоятель Томт выдал улыбившемуся знатному механизатору золотой жетон и пояснил нам, что на плантациях происходит своеобразное соцсоревнование на самый большой томат в бригадном урожае. Таким образом, без напряга, добываются образцы для селекции. Мне понравилась идея, и я отсыпал новатору-натуралисту 1000 новеньких золотых со своим гербом, для премирования сотни победителей соцсоревнования. И, кстати, вспомнил хохму из прошлой жизни. Один хитромудрый прапорщик, тогда они назывались кусками, получил от начальника политотдела приказ купить по перечислению 100 бланков почетных грамот для подарка подшефному совхозу. У прапора, естественно, были налажены связи в местном военторге и, что еще более естественно, запасы неучтенных материальных ценностей, и среди них были пачки сотни шикарных бланков почетных грамот, оставшихся от предшественника. В военторге коллега не без пользы для себя провел хитрый гандикап, и прапорщик стал обладателем энного количества генеральского коньяка. Замполиту было доложено о выполнении задания, подарки ушли в совхоз. Председатель приказал парторгу и профоргу оформить грамоты для победителей соцсоревнования, а вечером этого же дня парторг примчался к председателю домой, не дав ему пропустить лафитник чистейшего самогона на лимоннике перед огненными кислыми щами, и в ответ на его недовольство молча протянул ему бланки грамоты, увидев непонимание, ткнул пальцами в титул документа, где переливался золотом тисненный профиль того самого генералиссимуса, который был лучшим другом советских писателей, спортсменов и колхозников. И тут, как по заказу, над селом пролетели два военных вертолета, которые возвращались с учений. Председатель бросился к телефону, чтобы позвонить в район, но связи не было. И самое ужасное, что профорг успел разнести грамоты победителям, ибо в каждом доме его угощали, а он был большой любитель заложить за воротник на халяву. Парторг сказал, что это все неспроста, и как бы это не было проверкой в виду перемен наверху и изменением линии партии. Утром в понедельник председатель и парторг на газике помчались в район, но там вроде все было по-прежнему, но в райкоме была суета. Только что передали сообщение об отставке Хрущева. Председатель и парторг понимающе переглянулись и, получив приказ ждать указания и ничего не предпринимать, вернулись в родной совхоз. А в правлении они встретили группу товарищей из подшефной части, которые с изумлением рассматривали большой портрет Сталина на стене канцелярии, и пьяного в лоскуты сторожа Степаныча, вытиравшего слезы счастья. Информация о том, что Сталин жив и снял Хруща, разлетелись по совхозу со скоростью сплетни. Таки деревенская коммуникабельность — это круче любой витой поры. Потом, когда все устаканилось, председатель позвонил замполиту. Замполит наехал на прапорщика, прапорщик прикинулся шлангом, мол, откуда он знал, что на этих бланках, но дело решили не раздувать. Правда, коньяком куску пришлось солидно поделиться, а победители соцсоревнования отказались вернуть грамоты и бережно их сохранили. Глава 85. Дальнейший объезд территории был уже рутинным, и монастыри, и фермеры, оповещенные о всех нюансах, встречали нас вполне верноподданически. Инфраструктура моего княжества наполнялась как на дрожжах. 4 фермерских долины всех сельхознаправленностей я сразу начал модернизировать в кондоминиумы с замкнутым циклом производства и переработки. Гагдарант штамповал аватары управляющих как на конвейере. 14 монастырей из 15 прислали делегации и приняли присягу. Остался еще один монастырь «Черная стена», про который не было никакой информации. Он находился в очень удобном въезде ущелье в Красные горы. Его чернорясые монахи брали с купцов весьма умеренную плату, но в монастырь никого не допускали. Тут как раз у Гагдаранда появились идеи по поводу красных плешей, и он прислал какой-то странный артефакт, который надо было возить по горам определенными маршрутами, что я поручил разведывательному платунгу. Очередной маршрут пересекал горы как раз в сторону Черной стены. Я, как обычно, собрал сборный бронеотряд, куда помимо разведки и валькирий, вошла пара платунгов с новичками, еще не имевшими личных именам и по новым правилам, введенным мною, после участия в боевых операциях могли получать от командиров имена. Командиры подразделений традиционно получали имена от меня. Странная все-таки тут была система именования служащих по должности и специальности. Но традиции, они традиции и есть. Монастырь «Черная стена» находился на самой границе гравитационного ПВО, так что пока мы двигались через территорию, я приказал высадить десант с той стороны в безопасной зоне периферии и ожидать команды на расстоянии броска. Когда, как и положено на рассвете, моя колонна подошла к монастырю со стороны гор, нас уже ждали. Монастырь имел 2 территории по бокам ущелья. На стенах и башнях я магозрением рассмотрел старые катапульты, а в центре ущелья построились мечники в черных рясах. Мы с Фей привычно двинулись к ним навстречу, но нас встретил хиленький залп из арбалетов, легко отраженный нашей самозащитой. Я сразу же отдал офицерам по магосвязи приказ «Красный-1», по которому мои катапульты ИСУ ударили по огневым точкам на стенах и башнях, а косилки ударили по рядам мечников, а феи и валькирии из своих штучных эксклюзивных арбалетов выбили стрелков. Ну а потом пошли штурм и зачистка. Проявилась одна проблема. У местных были амулеты защиты от заклятий, так что плетение паралича не срабатывало, и нам пришлось поработать клинками. Валькирии, платунги разведчиков и морпихов не подвели, тем более, что в наших боевых порядках были облегченные косилки на мобильных станках. Основной гарнизон мы уничтожили снаружи, во время первого боя, но и с остатками черных монахов пришлось повозиться, ибо дрались они до последнего, и даже несмотря на магозащиту, у нас было несколько трехсотых, и пленных в этом бою не было. Помещения монастыря делились на хозяйственно-бытовые и, так сказать, служебно-ритуальные. Служебные представляли собой аудитории, заставленные кафедрами, бюро и стеллажами, заваленными книгами и свитками. Как рассказали нам невольницы, которые тут имелись в достаточном количестве, служение монахов заключалось в подсчете имен всех богов, когда-либо упоминаемых в местной истории, и когда они закончат сей труд, настанет либо всеобщее благорастворение, либо плата по грехам, опять же тоже всеобщее. Фей зябко передернула плечами, а я вспомнил старую фантастику из прошлой жизни, небольшой фантастический рассказ Артура Кларка «9 миллиардов имен Бога», «Пхенини биллион на месо в год», где тибетские монахи поставили себе целью то же самое, после чего на небе одна за другой стали гаснуть звезды. Я, не задумываясь, приказал собрать все свитки и сжечь, а книги отправить в библиотеки моих замков и резиденций. Тут же, я решил разместить несколько ротационных платунгов гарнизона, усиленных батареями и пост СМЕРШа. Глава 86. Большой рейд по Красным горам закончился полным успехом. Полезные территории поселения присягнули, стрёмные нивелированы, Гагдарант устаканил тарифы и налогообложения, и поток золота и серебра хлынул в княжескую казну, и так, честно говоря, не пустую. Гагдарант вдобавок вскрыл информацию по полному имперскому рескрипту того самого, который относился к статусу наместничества генерал-адмирала, и надыбал там то, что налоги я могу не платить аж 10 лет, с момента вступления в должность, но я не стал рядиться, а приказал отправлять десятину от прибыли прямиком в имперское казначейство. С меня не убудет, а императору типа приятно. И согласно древней вере императрицы, я отправил лично монархине сундук драгоценностей из трофеев и подношений. А еще я объявил операцию «Большая стирка» по зачистке моего наместничества и окрестностей от разбойников, которых тут хватало. Местная торговля ввиду появления новых продуктов и товаров для экспорта увеличилась, и нахлебники мне были тут не нужны. Вся моя дружина, включая морпехов-абордажников, по ротации участвовала в патрулировании, что было вельми полезно для боевой учебы. Шмели четко локализовали банды, и разбойники живописно украшали удобные для баницы с петлей деревья. Заодно была ликвидирована парочка ОПГ доивших фермеров. Эти негодяи познакомились с конопляной тетушкой непосредственно на майданах мельничных станций, что очень понравилось местным фермерам. Оставалась одна нерешенная проблема. Красные плеши, и тут наконец и сработала система поиска. Гагдарант и Фей постоянно обновляли систему артефактов на патрульно-разведывательных бронеходах и цепелинах, и наконец засекли центр управления гравитационными ловушками, откуда они запитывались по магоканалам абсолютно неизвестной ранее модуляции. Точка эта была на горном плато прямо в сердце Красных гор, и буквально на следующий день туда двинулась бронеколонна. К безымянному замку вело очень интересное ущелье. Мало, что оно извивалось, так оно было покрыто дюжиной магических завес, которые, впрочем, для нас с Фей, были легко проходимы. И рано или поздно дорога привела нас на горное плато, где над замком висела до боли знакомая туша бездны. И тут Фей схватилась за виски и, взвизгнув, разразилась фразой на непонятном языке, а потом, повернувшись ко мне, сказала: «Там мои девочки». Резервный пост управления ПВО десантного корпуса космофлота, в котором некогда служила Фей, уцелел после последней грандиозной битвы, кипевшей на Земле и в космосе. Когда единственные уцелевшие после комплексного мага-удара две молодые суккубы, дежурящие на пульте, потеряли связь с флотом и десантным корпусом, и прождав почти год, они, включив системы защиты монастыря, под которым в пещерах был пост и резервные склады корпуса, ушли в стазис, настроив датчики пробуждения на сигналы тревоги или вызов их космоса. Система среагировала на нашу колонну, а суккубы среагировали друг на друга. Они оказались из одной эскадры, только охранницы были младше званием и должностями. Встреча была теплой, девушки охотно и с радостью приняли приказ старшей по званию о переподчинении и дали присягу экселленции генералу, адмиралу. А потом все перетекло в банкет, после которого я оказался в одной постели с Феей и ее молодыми коллегами. Ну а вечером началась экскурсия. Нас провели в подземелье монастыря, где был мощный обезличенный источник магоэнергии, которым весьма заинтересовался Гагдарант, и зал управления гравитационными ловушками. Это был ряд пультов с экранами, работавших в автоматическом режиме и управляющие уцелевшими гравитационными ловушками и имеющими с ними видео- и аудиоканалы, к которым моментально подключился Гагдарант. Но горстью изюма на этом тортике был огромный ангар с законсервированными эмбрионами-трансформерами дирижаблей типа «Бездна». Гагдарант моментально включился в работу, прислав сюда гарнизон своих аватар на нашей «Бездне», которой была открыта зеленая линия. Ей и другим дирижаблям моего личного флота, местные шмели, которых в местном арсенале было порядка 30 тысяч, доставили мага-датчики свой-чужой. Я не собирался открывать это место кому-либо, кроме ближайших соратников. Эта база была залогом будущности моего княжества и моих детей. Надо сказать, что в последнее время у меня появилась определенная опаска по поводу безопасного секса, и все это из-за того, что мои валькирии повадились беременеть, причем на их желание стать матерями моя магическая блокировка не действовала. Залетела вся старая гвардия, кроме Феи, еще кое-кто из платунгов охраны. Причем Фея относилась ко всему этому более чем положительно и обещала лично контролировать воспитание бастардов. Но с другой стороны, меня не пугало большое количество наследников, ибо и денег, и должностей для них хватало, так что при виде красавиц суккуб осторожность лицемерно уходила в туман. И после ужина наше страстное общение продолжилось. Конопляная тетушка, синоним наименования виселицы. Глава 87. Князь Бексик докладывал императору: Наш маркиз-адмирал всецело занят хозяйственными вопросами, торговля и производство у него процветают. Почти полностью лоялен империи. Почему почти? Так и не допустил Багряную палату в Красные горы. Аргументирую это старыми эдиктами. Наших секретных агентов там выявляют, но враждебных действий к ним не проявляют, если не считать того, что их элементарно спаивают. С юмором, однако, юноша. Но одно явно враждебное действие он допустил. Один мой идиот из мажоров, больше че их на службу брать не буду, как бы ни просили папаши. Пусть идут на общих основаниях, проходя все фильтры. Так вот, этот кретин взял в оборот семью одного из офицеров адмирала, вернее семью тетушки, где воспитывался сирота. Этот умник решил, давя на семью, завербовать лейтенанта. В результате младший протектор и его группа заболели красной дизентерией и чуть не отдали концы. А семью на дирижабле увезли в Красные горы с демонстративной высадкой десанта. Это, конечно, не совсем лояльно, но отношение парня к своим людям мне нравится. Я не стал давать ход делу и послал князю официальное извинение. Он периодически бывает в своем родовом замке на материке и в резиденции в Марине и даже периодически дает там балы, но главная его ставка в Красных горах, куда хода нет никому. У него родилось несколько детей от красавиц из его окружения, и они по косвенным данным учатся в обычных школах, вместе с местными детьми. Кстати, в Красных горах создана серьезная образовательная система уровня средней школы, и несколько торговых домов, принадлежащих князю, гребут золото лопатой. Наши торговые эксперты отмечают высокий уровень управленцев и торговых агентов этих домов. И самое важное, абсолютную их преданность хозяину. Одного из них захватили разбойники и 2 дня, пытали, чтобы выяснить, как проникнуть в казначейство торгового дома, но он освободился, уничтожил охрану и сбежал. А потом СМЕРШ княгини Гак зачистил всю банду и продажных чиновников и стражников, ей помогавших. Я слышал и видел все это, благодаря микрошмелям из арсенала Эльзы и Лизетты, 2 коллег-фей, 10 лет назад встреченных нами в сердце Красных гор. Да прошло уже 10 лет со времени тех событий, и 11 моих сыновей и дочерей учились в школе, вернее в разных школах. Не родила пока из моих подруг, только моя официальная супруга, по ее словам, пока не время, но как только, так сразу. Датчик слежения в кабинете императора, это была ее инициатива. Микрошмель попал туда случайно, будучи подсаженным на камзол одного имперского вельможи, подозреваемого СМЕРШем в связях с пиратскими структурами в стезе работорговли, но след оказался пустышкой. Этот мышиный жеребчик просто купил 2 красивых невольниц, легализовав их как горничных, но на бумаге это был найм на работу по длительному контракту, так что СМЕРШу он был неинтересен. А вот сбросить датчик в кабинете императора, где вельможа оказался, сопровождая помощника канцлера, было редкой удачей. Микрошмель фиксировал все проходящие вокруг него, а потом сбрасывал информацию одним коротким импульсом, незасекаемым магозащитой дворца. Я с удовольствием выслушал историю о похищении аватара управляющего. Разбойнички тогда круто попали, пытая сгусток магической энергии, который, выяснив все нужное и передав в реальном времени информацию Гагдаранду, устроил небольшую бойню. Дежурный платунг СМЕРШ практически уже только прибрался за аватаром. Ну а мое княжество, так сказать, крепло и хорошело. Большинство горцев Мангазеи стали под нашу сфей руку, и ряд племен с архипелага тоже захотел в мое княжество. Уж больно хорошим было налогообложение и торговые преференции. Единый налог составлял 10-ну с чистой прибыли, ну и были еще патенты на виды деятельности. В нескольких племенах правителей просто убирали с шахматной доски, чтобы предложить кошму вождя нам сфей. Тех из соседей наших новых территорий, у которых хватило ума рыпнуться, успокаивали мои цепелины. Я официально купил у имперского арсенала несколько дирижаблей, и под их аватарами над Мангазеей стали зверствовать телеуправляемые бездны из секретного ангара в Красных горах. На месте монастыря появился монументальный комплекс зданий СМЕРШа, а рядом я воздвиг огромный дворец с полным набором апартаментов для всех родных и близких. Данная местность получила статус особого района и была локализована гравитационными ловушками, которые благодаря Гагдаранду теперь работали и в воздухе, и на суше. У моих личных дирижаблей были датчики свой-чужой, и всех их я перевел на телеуправление. И над Красными горами теперь постоянно висели цепелины моих ВВС, под скрытым, естественно. Гагдаранд выделил для моего нового замка-близнеца аватара, который взял на себя управление и оборону, как дворца, так и окрестностей. Ну и у фей появилось новое развлечение. Багряная палата – периодически засыпала в Красные горы агентов, под видом купецких приказчиков, либо соискателей службы. Гагдарант засекал их в моменты в ярмарочных трактирах. Ярмарки теперь были единственным открытыми для гостей извне зонами, и сразу брали в оборот специально обученные компании из молодых фермерских сынков и распущенных красавиц. Ребята были хорошо обучены, и смесь медовых ловушек и халявного элитного алкоголя в большинстве случаев срабатывали. Причем заход на знакомство был стандартным, когда красивые девушки просят мужчину сказать, какое пиво вкуснее, ну а потом и до Келимаса дело доходило, отказаться было трудно. Ну а особенно стойких агентов провоцировали на драку и выдворяли с территории княжества за недостойное поведение. Князь Бексик при встрече поблагодарил меня за помощь в фильтрации кадров на аморальность. Мышиный жеребчик, по Гоголю, молодящийся пожилой человек или старик, любящий волочиться за молодыми женщинами, старый волокита короче. Глава 88. Но тут заштормило на Мангазее, герцогство Зубгут, где после прошлой войны сменилась династия в лице молодого герцога Зубгута, гвардейского офицера, удачно подхватившего корону убитого заговорщиками старого герцога, покаравшего заговорщиков и снизившего налоги, объединилась с соседними герцогством и маркизатом, причем весьма оригинально заключив браки с дочерями владителей и образовав триумвират воюющим с обновленной Пирянской республикой, которая также приросла союзом с другими республиканскими территориями. Оба союза несколько лет наращивали и модернизировали свой морской флот, и большая война, получившая название Второй Республиканской, началась с цепочки конфликтов на море. Все началось со стычки китобоев. Киты тут были такие же, как на земле, только мясо у них было гораздо кулинарнее. Ворвань считалась важным ингредиентом элитных сортов смазок и экстрактов для обувного производства, так что за китами охотились китобои всех прибрежных стран, и их за принадлежность ареалов неоднократно вспыхивали конфликты. Китовые заповедники империи никто, естественно, не трогал, тем более, по старому имперскому эдикту, китовые браконьеры поддержали безусловному уничтожению на суше и на море вместе с судами. А вот места обитания китов вокруг Мангазея были давними спорными территориями. И вот возле китовой банки республиканский китобой загарпунил кита, но канат лопнул, и кит почти благополучно сделал ноги, то есть ласты. Почему почти благополучно? Потому что нарвался на герцогского китобоя, который также загарпунил несчастное морское млекопитающее, имеющее на свою беду очень вкусное мясо. Кстати, насчет мяса, в новом рыбачьем порту, который образовался на месте небольшого рыбацкого поселка, был построен рыбоконсервный комбинат, и там же стал базироваться княжеский рыболовный флот, состоящий из дюжины траулеров и двух огромных китовозов, практически самоходных рыбозаводов, которые представляли собой плавучие фабрики для переработки китовых туш. Все окрестные китобои быстро просекли, что выгоднее сдавать пойманных китов на моих кита-1 и кита-2, чем разделывать туши самим. И рыбаки из окрестных территорий тоже повадились сдавать рыбу на комбинат, а консервы уходили в лед прямо с комбината. У купцов была даже очередь на эту продукцию, а в аристократической кулинарии четко прописался княжеский салат из наших китовых консервов. Ну а стычка китобоев из-за загарпуненного кита закончилась тем, что нарисовалась самка, которая запрыгнула на маленький герцогский китобой, который, не выдержав такого удара, опрокинулся. Когда шлюпку с китобоями подобрал герцогский сторожевик, спасенные моряки рассказали жуткую историю про стадо дрессированных китов, натравленных на них злыми республиканцами. После этого герцогских китобоев стали сопровождать сторожевик, которые стали гонять республиканских китобоев. Республиканцы тоже стали эскортировать своих китобоев, и ситуация стала накаляться вплоть до того, что обе стороны стали готовить боевые эскадры. Мое личное адмиралтейство, вкупе с разведкой имперской эскадры, мониторили ситуацию. Я решил дождаться разгара конфликта, вмешаться в него и прирастить княжество новыми территориями. Горский анклав, принявший вассалитет к княжеству Гак, не имел с нами общих границ, и это надо было менять. А тут по магосвязи пришло сообщение от имперского герцога Юстаса, который просил срочной аудиенции, которую он, естественно, получил, как командир платунга цепелинов дворянской дивизии, запаса. Герцог был крепким стариканом высоких статей, и выправка чувствовалась, несмотря на преклонный возраст. Но чувствовал он себя явно неуверенно, и стало ясно отчего, как только он озвучил тему своего визита, а именно шахматы. Шахматы тут были в ходу, и назывались они шакрачитуранш. Я, как истинный попаданец, ввел определенные новации. Во-первых, термины шах и мат, которых тут ранее не было. Во-вторых, шахматы 2×2 на 4 персоны и офицерские шашки, где на шахматной доске ставилось по дюжине рюмок с напитками двух цветов и начиналась игра, в процессе которой съеденная рюмка потреблялась победителем. Игры было два варианта: обычные шашки и фенрих, где были правила поддавков. Причем даже дамы увлеклись этой игрой, только напитки у них были слабоградусные. И как раз в тему я запустил анекдот из своей прошлой жизни. Типа приходить муж домой под утро и говорит жене, что играл с друзьями в шахматы. А в ответ на упрек жены, что от него разит килимасом, обжина говорит: «А что, от меня шахматами должно разить?» Анекдот имел бурный успех, но у Имперской Федерации Шакрачатуранджа был попечитель, глуповатый мажор, купивший это место за взнос 200 тысяч золотых. Эта должность ничего кроме, как потешить глупое тщеславие, не давала, но мажор, как уже было сказано выше, был глуповатый, был полностью счастлив. Кстати, нахождение в должности работало ровно год, а потом надо было либо снова делать взнос, либо уходить в отставку. Так вот, нынешний председатель-попечитель принял этот анекдот на свой счет и решил вызвать меня на дуэль. И добрый дядюшка примчался ко мне с просьбой пожалеть племянника, то есть не убивать его. Данный виконт действительно был дебилом, ибо об быстром клинке маркиза Гага знали буквально все, и дядюшка просил за непутевого родственника. Я был в некоторой растерянности. С одной стороны, хотелось уважить заслуженного старца, но с другой нельзя было терять лицо. Я сказал, что в деле чести имидж есть вечно и важнейшее, и ни о каких прослаблениях и речи быть не может, но я постараюсь не убивать молодого дурачка. Как вызываемая сторона, оружие выбирал я и выбрал палаши. Фехтовальщиком виконт оказался средним, и я, убыстрившись, стал его теснить и мощным ударом выбил у него из руки палаш, а самого ловко уронил на землю, приставив свой клинок к горлу. Виконт признал свое поражение и принес свои извинения. И тут всплыл один интересный нюанс. Оказывается, этого дурачка на меня науськал некий его приятель, рассказавший ему, что князь Гак на всех углах высмеивает достопочтенного председателя шахматной федерации. Как потом выяснилось, этот тип был дальним родственником одного из почивших в Бозе алмазных герцогов и таким образом мне мстил. Он был секундантом виконта, и по дуэльному кодексу я имел право на бой с ним, коим и воспользовался, и при первом же выпаде снес ему голову. Виконт при этом упал в обморок. Ну а моя слава, как беспощадного дуэлянта, укрепилась, и в светских салонах разлетелась присказка: он убьет и секунданта. Глава 89. Корабль «Морская звезда» был снабжен угольным движителем, то есть вместо котла замкнутого цикла, где в качестве нагревателя был модуль, работающий от энергетических магокапсул, тут имел место обычный угольный котел, как на Земле, с кочегарами, угольными ямами и прочими ретро-паровыми прибамбасами. Родиной угольных пароходов был Черный архипелаг, часть островов которого состояли из чистейшего антрацита. На архипелаге была мощная верфь, клепавшая как пароходы, так и паровые машины. Конечно, обслуживание угольных котлов было менее комфортным, но низкая цена эксплуатации перебивала все неудобства. Мало того, что угольная машина стоила раза в три дешевле магической, так магокапсула стоила, как годовой запас угля для среднего парохода. Одним из недостатков был постоянный султан густого черного дыма над трубой, и именно этот дым и сыграл в новой республиканской войне свою роль. Паровая шхуна «Морская звезда» в этот рейс избегала протаренных морских дорог, так как везла груз, неодобряемый морскими законами. Это были невольницы с островов и мешки с сушеной дурью оттуда же. У капитана был документ от таможни одного мелкого островного королевства, что он перевозит конфискат. Конечно, эта бумажка не могла помешать имперским капитанам, попадись им хозяин шхуны, вздернуть его на рее, но в этих местах имперские суда практически не бывали. Но зато, к несчастью контрабандистов, через эти пустынные воды, в этот день, флотилии республиканских и герцогских кораблей решили одновременно провести рейд в морскую периферию противника. Так сложилось, что вперед смотрящие обоих авангардов увидели на горизонте жирный столб дыма, и сторожевые пароходы фрегаты были посланы сбегать и разобраться с этой аномалией в чистом небе, и соответственно они дружно засекли друг друга и радостно сцепились. Потом подоспели авангарды, а там и эскадры подтянулись, и грянула морская баталия. В самом ее начале республиканский флагман, ведомый молодым адмиралом, рванул вперед, желая лично потопить вражеского сторожевика, но тут адмирал герцогской флотилии, Старый умудренный опытом морской волк пустил в атаку 7 новейших пароходов-фрегатов с приказом вести огонь до последнего и при возможности таранить вражеский флагман. Новые пароходы-фрегаты отличались хорошим ходом и сверхмощным вооружением, на них стояли крепостные катапульты, которые могли стрелять только вперед и назад, зато имели тяжеленные ядра и несколько экспериментальных зажигательных зарядов. Короче, флагман потопили, потеряв 2 судна. Но это внесло дезорганизацию в ряды противника, так как адмирал собрал перед битвой у себя на флагмане совещание старших офицеров эскадры, которые в полном составе поглотили хладные воды морской пучины. Ну а морская звезда очень удачно проскочили между кардебаталией, заклепав ограничители на котлах и подняв вдобавок паруса, оставили за флагом первое морское сражение новой войны, но далеко она не ушла, ибо за ней уже давно наблюдала бездна 102 из эскадры СМЕРШ. Ну не только же багряной палате иметь свои дирижабли. Все мои дирижабли теперь управлялись эскинами, из человеческого экипажа на всех, кроме молнии, были только абордбжники-морпехи. На молнии еще оставался капитан Блад, ныне адмирал и командующий моим личным воздушным флотом в мое отсутствие. Ну и был еще людской экипаж на малом представительском дирижабле. Секретная БЗА Суккуб в Красных Горах дала мне мощный воздушный флот. Так вот, бездна СМЕРШа следила за морской звездой, которая засветилась при расследовании деятельности пула работорговцев. Когда морпехи высадили десант под скрытым и капитан понял, чьи люди его навестили, он попросил пощады за очень важную информацию о Черном архипелаге. Капитан бездны связался со мной по магосвязи и получил разрешение на компромисс. Я уже давно интересовался Черным архипелагом и был заинтересован в любой информации.